эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 августа 2020 года. Я Алексей Орлов, ведущий вебинара «Применение славяно-русской варновости в жизни». За пультом находится Владислав Аристов и следит за чатом Светлана Большакова. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, и вы видите, что сегодня именно 10 августа, то вы можете эти вопросы позадавать, и Светлана будет направлять. Я буду здесь вот на волшебном планшете читать ваши вопросы, отвечать на них. Итак, практическое применение славяно-русской варности в жизни. Наконец-то мы дошли до той самой темы, которая, на мой взгляд, очень актуальна и в которой надо разбираться, наверное, каждому из нас. Почему так? Потому что, когда мы не понимаем, что такое славяно-русская варность, мы не можем определить, кто мы в этой жизни, чем нам заниматься, кто перед нами, чем ему тоже лучше заниматься и как нам объединиться. Славяно-русская варность позволяет каждому из нас понять, кто я, понимать, что происходит в семье, что происходит в обществе, что происходит во всем мире. Ну и, естественно, что происходит в мире и что происходит у нас с каждым из нас. Славяно-русская варность – это инструментарий древний, очень древний, который существовал задолго до того, как появились индуистская кастоварновая система и задолго до того, как появились всякие разделения людей на, скажем так, подгруппы угнетения. И вот здесь надо нам с вами очень как-то так подробненько поговорить на эту тему. Значит, что имеется в виду? Мне часто говорят о следующем. Алексей, вот ты говоришь про славяно-русскую варность, а ведь все-таки есть индийские варно-кастовая система, и она давным-давно существует, давным-давно известна. Поэтому вот не является ли это фашизмом? Я отвечаю, нет. Фашизм присутствует там, где Индия, там, где вот Юго-Восток, там все очень четко, где родился, там ты будешь существовать всю жизнь, и дальше уже ты никуда не вылезаешь. А у нас несколько по-другому. Ты можешь родиться в любой семье, и все тебе будет даваться, исходя из того, какое твое предназначение, какой у тебя набор инструментариев. Причем тебя не будут определять, что вот ты иди сюда, и вот здесь будешь сидеть. Нет, определяется твое предназначение, а не засовывается в какую-то коробочку с какой-то надписью. Вот это очень важно понять. И тем самым мы отличаемся от всех иных мировоззренческих структур, которые сейчас до сегодняшнего момента существуют. То, что наше, это то, что позволяет нам развиваться. То, что иностранное, то связано либо с фашизмом, в плохом смысле этого слова, вот как сейчас трактуются справочники, потому что у фашизма было изначально другое несколько значение. То есть угнетение, подавление кого-то другого. А есть еще принцип курятника, о котором уже много раз говорил Алексей Васильевич Трехлебов и другие известные люди, где вот ты постоянно борешься с кем-то, кто рядом с тобой, постоянно плюешь на тех, кто находится под тобой, и смотришь на тех, кто находится над тобой. Так вот, славяно-русская варность не входит ни туда, ни туда, ни туда. Это совершенно другое мировоззренческое основание нашего бытия. Вот это надо нам сразу понять. Часто говорят, ну вот многие же термины пересекаются с индуизмом, пересекаются с кастовостями. Говорят, да, пересекаются. Но если в иных народах есть слово «мама», это не означает, что теперь слово «мама» какими-то другими народами изобретено. Либо кто-то взял к себе его и сказал, вот теперь это наше, и вы не используете. Поэтому если где-то что-то пересекается, всего лишь навсего отголоски того, что когда-то туда это было дано, дано в каких-то упрощенных явлениях, знаниях, пониманиях, образах, и там это прижилось для чего? Для того, чтобы прекратить войны, для того, чтобы тем людям, которым это давалось, дать возможность выжить. К примеру, когда наши предки пришли на восток, и там шли кровопролитные войны между разными народами, надо было как-то остановить. Поэтому было сделано разделение, разведение воинствующих сторон. Были даны вот эти самые варна-касты, только не наши, а подходящие для них, то есть в упрощенном формате сказано, вот так и по-другому нельзя, то есть в формате догм. Все, вот эти управляют, эти воду носят, эти дуют трубы, эти там мечами машут, все хорошо, все замечательно. К чему я так долго говорю? К тому, что когда мы начинаем привязывать свое родное к чужеродному, и говорим, что это вот то же самое, то мы совершаем серьезную ошибку. Мы не понимаем, где первичность, где вторичность, где наше, где чужое. И исходя из этого возникают проблемы. Итак, давайте я коротенько напомню, как это все устроено. Существуют варны, существуют антиварны, противоварны. Ну, как зеркалка такая. Человеческий род находится вот здесь, а все, что противочеловеческое, находится здесь. Вот принцип очень простой. Здесь очень просто, так, чтобы просто напомнить, пробегусь. Здесь находятся те, которые не дают жить другим и сами не живут по-человечески, это нежити. Здесь находятся те, которые уже отличаются по виду от человеков, это нелюди. Здесь находятся те, которые уже имеют совершенно другие оболочки, абсолютно другие оболочки и живут по-другому, это бесы. Ну и здесь находятся те, которые управляют всем этим миром, Кощеи, которые вот это все под собой содержат. Человек не может родиться здесь, но может войти в состояние, например, нежитей. Нам часто говорят, ты нежить там, нелюдь, такие выражения применяют. На самом деле не рождаются нежитями, не рождаются нелюдьми, но в состояние входят. Также следует отметить, что означает вообще слово «варны». Вот прежде чем дальше разбираться, есть несколько трактовок, которые до нас дошли. Самая простая, первая, на мой взгляд, такая. «В» – во что-то. «Ар» – это земля. «На» – это то, что дано. То, что вот дано на нашу жизнь. «Вар» – «на». Ну или еще кто-то говорит так вот, есть «вар». И то же самое «на». Ну и когда мы здесь дописываем «вость», значит, получается, вот есть основа, ось. Есть ость, есть кость. Вот, например, позвоночник – это ось. Да, ось и ось. А все, что с позвоночником связано – это кость. Привязано к ости. Вот, например, если следовать правилам, которые вот такие, то получается, все ребра, которые подходят, и там ключичные, и там вот что-то там с черепушкой нижней части, подходят к кости, вот это к ости, кости. А это уже костями не называется, называется уже по-другому. У каждого есть свое название. Но принято называть костями, ну, кости, значит, кости. Итак, в это опять же ость, то, что находится там вот внутри, варновость, то, что собирает все вместе. С этим разобрались, идем дальше. Разобрались, что славяно-русская варновость первична была, потому что она более широка, потом из нее вышли индуистское направление, упрощенное, тоже разобрались, и ни в коей мере славяно-русская варновость не является фашизмом, ни в коей мере славяно-русская варновость не кого-то не поднимает, не выделяет. Еще сразу отмечу момент, который часто люди упускают и не понимают, только исходя из того, что им кто-то где-то когда-то сказал, а они сами не подумали, просто повторяют. Например, часто говорят, вот, опять же, ко мне часто претензии, Алексей, ты вот сейчас создаешь какую-то там кастовую систему, где люди, те, которые там себя возомнили кем-то, какими-то жрецами, воеводами и прочими, будут всех остальных подавлять и своим детям что-то будут раздавать. И те будут такие вот, будут золотая молодежь, нового поколения, типа нас из одной цивилизации в другую цивилизацию втягиваешь. На самом деле это серьезнейшая ошибка от непонимания. Дело в том, что варновость никогда не передается по наследству. Например, если человек был, ну, пускай даже жрецом, и у него родился кто-то, то в этом случае тот, кто родился, он жрецом быть не может. Он не может быть жрецом, исходя из того, что он просто родился у жреца. То же самое, родился у витязя, он не может быть витязем. Варновая система не предразумевает передачу по наследству вот этого явления, проявления в жизни. Потому что для каждого человека жизнь уникальна. Это надо понять. Поэтому никогда по наследству варновость у славяно-русов не передавалась. Так что вот эти глупости, когда вот кто-то что-то создает, и там будет передаваться, нет. И никто не назначал дурачка каким-то там быть жрецом. Никто не назначал какого-то глупыша быть воеводой или кем-то еще. Это по тому же самому принципу, как мы видим, перед нами бегает какое-то животное. И мы определяем, это собака. Собака. Какие имеет качества? Вот такие-то, такие-то, такие-то. Так, рядом другое существо. Это кошка. Еще одно существо. Это медведь, слон и так далее. Мы, определяя, кто перед нами, не засовываем туда вот это самое существо. Например, мы никогда не будем кошку засовывать в собаке. Никогда слона не будем записывать в кошки. Природа это сделала, у них есть свои качества. Мы просто определяем, что это слон, это носорог, это утка, но мы не засовываем их туда. То же самое здесь, славяно-русская варность никого никуда не засовывает. Никаких коробочек, как я уже говорил раньше, нет, которые в индуизме присутствуют и в цивилизации присутствуют. Никто никого никуда не записывает, не засовывает. Есть понимание, кто перед нами сейчас. Какой у него путь стезя, какие у него инструменты по жизни, какие у него качества. Качества как душевные, духовные, человеческие, умственные, сущностные, развитые, неразвитые, в каком он возрасте и так далее. Много вот этих качеств, которые определяются и помогают человеку понять, кто я сейчас, какое мое предназначение и какой мой путь. А в индуистском направлении – и в цивилизации это не требуется. Поэтому вот эту серьезную ошибку давайте сразу уберем и больше к ней не будем возвращаться. Потому что глупости уже, я слышал неоднократно много, но глупости идут от того, что люди просто не понимают. Ну и еще дополнение, чтобы уж совсем все на места поставить, про индуистское направление и наша славяно-русская варновость. Индуистское направление, где представлены четыре основные группы, четыре варны, не подразумевает определение, кто передо мной. Там это просто идет по роду. Вот там передаются касты и варны по роду. К примеру, родился ты среди водовозов, будешь водовозом. Колесничий – колесничий. Воином – будешь воином. И вот так все там устроено. Там не надо определять. Какой твой путь, какой у тебя уровень совершенствования, где там твой пик и так далее. Часто на основе индуистских варн создают определенные какие-то системы. Мне уже знакомились с четырьмя видами систем, которые люди сами до них доходят. Но там четыре вот эти вот варны присутствуют. И принцип простой. Значит, вот здесь одни, здесь другие, здесь третьи, здесь четвертые. И начинают, как они взаимодействуют. Эти идут сюда, потому что они делают вот это. И эти вот сюда, эти сюда, эти сюда. Но как не идут, взаимодействуют. И вот этот круговорот кое-чего в природе получается. И они друг друга поддерживают. Если эти не поддержат этих, значит будет беда. Если эти не поддержат этих, будет беда. И вот такая интересная структура, она выстраивается. И друг друга поддерживают. Вроде бы все хорошо, замечательно. Но я спрашиваю тогда таких людей. И, ну, там есть различия. Там потом есть вот такие, например, взаимодействия. Вот такие взаимодействия, как они между собой пересекаются. Там антагонистические и прочее. Я таким людям задаю вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, а вы можете определить, вот я вам подставлю там 100 человек, определить, кто в какой из этих варн присутствует? Кто где находится? Они так, ну, по общим представлениям там, я говорю, как? Ну, вот, и получается, что точного определения нет. Инструментарий, который находится у человека, неопределен. Ну, качество, скажем так. К примеру, вот если мы к инструментам относим что-то, то мы должны понимать, пила у нее, значит, что есть? Вот это вот, да, тельце, полотно, есть зубики, есть ручка или две ручки, топор, ну, значит, топорище, сам топор, такого-такого-то вида, колун отличается там по разновидности. Мы по качествам, по внешнему виду можем определить, для чего этот инструмент в жизни будет приспособлен. Это то же самое здесь. Я спрашиваю, ну, если вы говорите, что вот есть 4 группы, сейчас их специально не называю, потому что там разночтения сейчас могут начаться, то вы должны, значит, определить, вот сейчас же люди себя так не называют, вы должны определить, кто к какую группу подходит. И все, здесь начинается плавание. Это все строится на индуистском варианте, не на нашем. Почему? Потому что, еще раз говорю, там тоже не требуется кого-то определять. Простой пример, приводил его неоднократно, и он так вот очень хорошо показывает всю эту структуру, всю эту ситуацию. Летит, представьте себе, самолет. В нем находятся индусы. И там есть несколько детей. Маленьких детей до 3 лет. Самолет попадает в катастрофу, все взрослые погибают, выживают, там 8 детей. Их находит экспедиция поисковая, дети живы, все хорошо. Ну и дальше, каким варнам, каким кастам они относятся? И все, дети не умеют говорить, они ничего не понимают. Спрашивают, ты к какой варне касте? А он говорить даже еще толком не умеет. Поэтому индуистская кастоварная система не для определения, а затыкание, исходя из того, где родился. Надеюсь, с этим разобрались. Идем дальше. Итак, что у нас здесь есть? Итак, это человеческие, это нечеловеческие структуры. Поэтому на сегодняшний момент нас это особо не интересует. Вот забыли и все. Нарисовали и забыли. Стираем. Они есть. Если кому интересно, можно будет потом как-нибудь разобраться. Но сейчас начнем с того, что больше подходит нам. Итак. Варны славяно-русские, СРБ, чтобы так вот все помнили, да, СРВ. А то потом спрашивают, что ты такое написал, ты об СРВ, славяно-русская варность. Делится так же, как и в индуизме, на первый взгляд, все сходится на 4 основные группы. Группа 1, группа 2, группа 3, группа 4. Называются они следующим образом. То же самое, как в индуизме, очень схожее с некоторыми разночтениями. Здесь находится первая, которую называют по-разному. Кто-то ее называет, например, там работяги, кто-то там еще как-то. Ну, мы назовем ее, давайте так, людины. Людины назовем. Вторая варна – это уже те, которые человеки. Вторая варна. Людины, человеки. Третья – это уже человечие. Человечие. Ну и четвертое, это те, которые уже могут получать информацию непосредственно от своего потока, своего высшего я, из пространства брать и передавать ее всем. Это уже азы. Итак, людины, человеки, человечи, азы. Теперь давайте посмотрим, какие разделения. Да, еще сразу напомню, что в славяно-русской варности, в отличие от юго-восточной, поскольку надо много что определять у человека, его стезю, лучшие качества, и помогать развить эти лучшие качества у любого совершенного человека, развить самые лучшие качества, помочь ему определиться в жизни. Не воткнуть, еще раз говорю, а помочь определиться в жизни, чтобы ему было проще взаимодействовать. Исходя из того, ну, пилит он хорошо, да, либо рубит он хорошо. Ну вот куда направить человека? Ну давайте их направим там ломом махать, да, ну неправильно. Итак, здесь есть 3 состояния варновости. Варна предназначения – это где человеку больше всего следует находиться по своим проявлениям, где ему комфортно, такое иностранное слово, удобно, хорошо, и он проявляет все самые свои лучшие качества. Это варна предназначения. Дальше. Поскольку в эту варну предназначения нужно попасть, то есть варна прохождения, которая учитывает состояние прохождения жизни на пути к следованию к той самой вот цели, которая у него есть по взращиванию своих самых лучших качеств. И есть варна нахождения. Это где человек сейчас, в данный момент, находится. Вот когда прохождение и нахождение совпадают, это говорит о том, что человек на своем пути, все идет хорошо. Как только там расхождение, значит прицел сбился. Значит, куда-то не то идет. Если совпали все три, это означает, что человек дошел до нужного уровня, достиг совершенства в своем деле, достиг совершенства в своем развитии, и теперь он может служить. Не раболепствовать, а служить кому? Себе, роду, семье, обществу, всему миру. Предназначение человека, на мой взгляд, это служение божественному. Божественное проявляется в каждом человеке, в семье, в обществе и в мире. Поэтому прежде чем служить, необходимо набраться чего-то, набраться каких-то качеств, опыта и так далее. Поэтому не путайте служение в древнем нашем понимании с рабством, раболепством. Вот это очень важно. Итак, три разновидности состояния варны. Теперь дальше. Разбираемся. Каждая варна делится на три подгруппы. Эту я жрецов сейчас не делю. Почему? Потому что до жрецов надо доползти, и как до луны пешком, нам всем. И поэтому разбирать это смысла нет. Да мало того, жрецы сами прекрасно это знают, им об этом рассказывать не надо. Будем рассказывать о том, что сейчас актуально для нас. Теперь начинаются самые острые, скорее всего, дебаты, и в чате они будут. После выхода, я думаю, этого видео в большом количестве. Первая самая подварна из первой группы. Смерды. Часто говорят: Алексей, ты опять всех обзываешь. Смерд – это тот, который смердит. Это тот, который вонючий, гадкий, противный. Это который живет не по-человечески. В общем, тварь конченая. Говорю, можете так считать. Это ваше дело. Я говорю то, что я ведаю. И делюсь с вами. Если где-то этого наслушались и вам это подходит, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Я немножечко все-таки буду рассказывать о том, что я ведаю и чем могу с вами поделиться. Смерть – это который живет с установленной кем-то мерой. С – мера, данная. Смерть – это не тот, который плохо пахнет, а который живет по мере кем-то установленной. Поэтому называется смерть. Смерды, как правило, между собой взаимодействуют по уровню горизонтали. Они редко когда могут выстроить какое-то общее дело, потому что каждый будет хвататься за лопату, каждый будет ее тянуть, каждый будет забрасывать ямку другого. Там упорядоченного какого-то пространства, упорядоченной жизни очень-очень мало. Все они друг с другом конкурируют постоянно, пытаются кому-то доказать. То есть смерды – это маленькие дети. Вот по своему бытию, не по возрасту, не по росту, не по летам, а по бытию. Это маленькие дети, которые все время конкурируют друг с другом, пытаются кому-то что-то доказать. Какие они крутые. У них очень сильно раздута гордыня. Они все время что-то хотят. Живут по принципу «здесь и сейчас обороняться, совокупляться, хлеба и зрелищ». Вот это принцип смердов. Но для того, чтобы они друг друга не побивали, им кто-то устанавливает какие-то правила бытия для их же, так сказать, блага. Иначе, как только воспиталка куда-то уходит за уголок, то начинается праздник непослушания. И когда воспиталка приходит, ей начинает все разгребать. Ну, это так, как дополнение. Кстати, здесь же славяно-русская варность еще и по летам очень много чего учитывает, и тоже я этого коснусь. Например, вот большинство людей, которые находятся в состоянии смерти, это уровень интеллекта до 6 лет. Ну и примерно там около 6 лет. И развитие. Не физического. Идем дальше. Следующая группа. Это уже те, кого принято называть людины. Людины или люди. И... А, нет, прошу прощения. Прошу прощения. Людины здесь. Я виноват. Людины. Здесь же находятся жити. Жити – это те, которые уже умеют жить. Те, которые уже умеют адекватно воспринимать происходящее вот здесь рядом, в ближайшем пространстве, и это пространство схватывать. Поэтому называются жити. Они уже живут. Они сами себя могут обслуживать, сами себя могут обеспечивать. И я привожу тоже простой пример очень часто. Если человека в древности, который находится в состоянии жити, взять, к примеру, вот, и отправить в тайгу, дав ему какой-то элементарный набор, ну, к примеру, там огниво, ножичек, топорик, пилку, ну что такое для хозяйства нужно, элементарное, простое. И через, например, там месяц к нему или два месяца приехать, то он будет вполне хорошо себя чувствовать, он будет здоровый, розовощекий, и скажет, что, уже все, отпуск закончился, да? Вы меня опять хотите обратно забрать? Рядом у него будет костровище, рядом с ним будет, где вот у него все оборудование, какой-нибудь домик там будет построен, землянка очень уютная, комфортная. То есть он проявит себя в этой жизни, он будет здесь жить, он упорядочит это маленькое пространство. Для себя это жить. Как правило, люди здесь, которые в жите находятся, это люди, которые мыслят с точки зрения 12-летнего возраста. Сейчас здесь поправлю, чтобы читалось. С точки зрения 12-летнего возраста. Вспоминаем себя в 12-летнем возрасте. Это активность, это познание мира, это взаимодействие с теми, кто находится рядом с вами. И, естественно, когда кто-то есть постарше, мы воспринимаем слова и копируем это все. Дальше. Людины. Это уже до 18 лет. Это те, которые уже задумываются о семейном союзе, о детях, которые задумываются о том, кем они будут в этой жизни, какое-то профессиональное у них там становление, ну, занимаются профессиональным становлением, чему-то учатся и так далее. Следующая группа – человеки. Здесь я часто применяю на первой подгруппе слово «мастер». Но, на мой взгляд, все-таки это не совсем правильно, иностранное слово. Я бы здесь все-таки написал слово «учитель». Учитель. Учитель всегда взаимодействует с некой группой людей. Всегда. Поэтому вот как раз здесь, в первой подварне мастеров-учителей, будут присутствовать те, которые уже не просто научились какому-то делу, дело они учились вот здесь, а которые уже имеют учеников, которые уже могут передавать свое мастерство, могут чему-то учить. Поэтому мастер-учитель здесь очень хорошо подходит. Не просто ремесленник, а тот, у кого есть подмастерье, у кого есть ученики. И не всегда учитель является каким-то там сверхчеловеком, видящим мир во всех тонкостях. Нет, очень часто он чему-то сам научился, и это передает. И очень часто учителя заканчивают свое развитие. Вот обратите внимание, в школу приходите, и вы видите, этот учитель алгебры, этот учитель ботаники, этот учитель труду, этот вообще физрук. И, как правило, они не ведут смежные профессии, как смежные уроки, как правило. Есть, конечно, исключения, и в моей жизни такие исключения тоже были. Но, как правило, вот физичка она или физик, вот он ведет физику, вот всю жизнь ведет физику. И он вот в этом вот развивается, а больше вот его ничего особо не интересует. Да, там, ну, то, что касается, вот так подхватывает, но здесь он ограничивает сам себя, либо кто-то его ограничил. Поэтому учителя, как это может быть кому-то неудивительно, но часто останавливаются в своем развитии. Поэтому уровень варности, вторая варна, первая подварна. Но они способны передать людинам и жить им ценную информацию, которая позволит им двигаться дальше. Следующий уровень здесь – это веси. Веси. Говорит само за себя. Это то, что уже это такие люди, которые уже приобретают вес в нашей жизни, у которых уже есть семья, есть уже дети, есть хозяйство, и они весомы. Вот с такими людьми, как правило, многие хотят уже общаться. Они уже достигли мастерства, уже прошли уровень учителей, и у них вот что-то там организовано, какие-то свои артели могут быть организованы. Они себя проявили в этой жизни полноценными такими настоящими человеками, которые упорядочат и себя, и небольшое пространство, небольшую группу людей. И здесь находятся уже человеки. Человеки. Те, которые, если людины задумывались о своем предназначении с точки зрения профессионализма, с точки зрения семьи, эти уже знают, и они дошли до определенной, вот здесь вот стези, до определенной границы, красненьким ее можно пометить, за которой начинается очень интересное явление в нашей жизни. Дальше, следующий уровень. Это уже управленцы, которые способны создавать условия бытия для человека в весе мастеров, которые упорядочивают пространство и помогают жить тем, которые еще до этого не дошли. Поэтому в начальной стадии управленцы. Есть руководители, есть управленцы. Это не одно и то же. Управлять не всегда означает руководить, и руководить не всегда означает управлять. А есть еще понятие власть. Поэтому, когда мы начинаем по-русски рассуждать, мысли и образы складываем, то все становится на свои места. Управление идет от слова «правь», когда все по праве, когда все как нужно. А еще есть руководители, да? Есть еще руководители, те, которые рукой вводят. Вот это вот не руководитель, рукой вводят все-таки вот здесь, вот пониже. Это говорят, вот руководитель страны какой-то крупный. Ну, признаете, куда его сразу отпускают, да? Вот сюда руководитель. Все-таки это управленцы, которые по праве живут. Дальше идут витязи, и дальше идут те, которые уже выше просто человека. По своему пониманию они видят мир целиком, человечье. Теперь давайте разбираться. Ну, здесь уже азы я написал, и сюда стоит отнести жрецов. Жрец и волх, ведун – это не одно и то же. Ведун и волх – это те, которые ведают и которые управляют пространством, которые управляют чем-то в этом мире, которые взаимодействуют с людьми, но они могут и не быть жрецами. Поэтому, когда смешивают вместе волхва, ведуна и жреца, на мой взгляд, это серьезная ошибка. Поэтому давайте вот это вот будем избегать и понимать, как все устроено. Ну, по мере разбора, я думаю, многие моментики будут проясняться и встанут на свои места. Итак, следующий, разбираемся по годам, да, по летам, как это все у нас устроено. По 6 лет примерно будем прибавлять, так, чтобы стало все на свои места. Итак, 18 плюс 6 получается у нас 24, здесь получается у нас 30, здесь получается у нас 36. Дальше у нас получается, если мы прибавляем 36 плюс 6, 42, потом 48 и 54. Здесь вышло 72. Смотрите, почему здесь в данном случае рассказывается про лета. И я думаю, что как раз практическое применение вот здесь-то и начинается. До этого была просто общая информация, а теперь уже приходим к практическому применению. Дело в том, что человек, рожденный с предназначениями жреца, с предназначениями витязи, а, кстати, витязь – это не тот, который воин. Витязь – это ведущий и зело утверждающий, очень много утверждающий, который, или для которого что-то утверждено, или который утверждает, который ведает ясу, то есть все поконы бытия, и который, в общем-то, без этого существовать не может. Его задача – управлять, направлять, создавать условия и так далее. Поэтому витязь – это не только тот, кто воюет. Это надо тоже понимать. Так вот, когда мы уже с вами понимаем, что по летам все устроено, мы должны с вами иметь следующее представление. Даже тот, который родился жрецом либо витязем, сразу жрецом и витязем не сможет себя проявить. Для того, чтобы ему стать жрецом или витязем, нужно пройти определенный путь своего развития, что-то в этой жизни познать. И только после того, как все сложится, он станет либо не станет тем, кем ему предназначено по жизни, предназначено по славяно-русской варновости. Это очень важно понять. Это примерно то же самое, как понимание, как происходит взращивание или образование плода яблока, к примеру. Вот мы семечку маленькую сажаем в землю, и сразу из нее яблоко не появляется. Сначала появляется такая былиночка, росточек, похожий на травку. Потом начинается развитие, увеличение, одревеснение. Потом вдруг ни с того ни с сего цветочки появляются. Но цветочки тоже еще яблоками не являются. Видите, сколько нужно стадий пройти? Потом образуются завязи, и не все завязи доживут до того, как яблони будут, яблоки появятся, плоды. Многие отсохнут, многие, там кто-то птица поклюет, либо червячок жует. Поэтому яблоко становится яблоком, вот тем самым фруктом, который нам многим нравится, только тогда, когда все стадии будут пройдены с точки зрения взращивания самого дерева и с точки зрения взращивания той ветки, на которой будет она находиться, и с точки зрения того, когда появляются цветы, распускаются, потом оплодотворяются, завязи и созревание. И после того, как она уже готова, отваливается, либо мы его срываем. Вот эти все моменты, как всей жизни, так и подразделов, надо учитывать, они в славяно-русской варности также присутствуют. Поэтому, даже если кто-то, прирожденный быть управленцем, человеком, либо человече, весе, он сначала приходит в этот мир с нуля. Маленьким, на первый взгляд беспомощным, у которого задача очень простая – взрастить свое тело. Ну, представьте себе, родился ребенок, и он такой так садится в позу лотоса и начинает акушеров еще с неотвалившейся пуповиной учить чему-то, да, такой жрец вылупился. Либо появляется другой ребенок и начинает всех гонять по роддому, либо по деревне, где он родился, ну, такой витязь, да. Либо весь такой появился, который сразу из мапки вылез и говорит, так, дайте мне в руки вот это, я сейчас сделаю вот это. Ну, либо там мастер какой-то, который сразу хватается за молоток и начинает там строить дом. Ну, нет же такого в жизни. Сначала каждый человек должен взрастить свое тело. Поэтому первая стадия здесь – это тело. Тело. До 18 лет нам необходимо построить свое тело. И строение происходит по некоторым определенным принципам, так же, как и в природе, в животного мира, растительного мира. Все то же самое, только с оговорками для человека. Итак, с нуля до 6 мы строим свое тело. У нас еще мозг полностью не сформирован, о чем говорят наличие молочных зубов. Мы привязаны к маме, это материнское направление. Мама должна нас согреть, мама должна нас накормить, мама нас должна приласкать. И мы находимся вот в этом вот женском царстве-государстве и все воспринимаем образами. Многие женщины очень хорошо мыслят образами. Словами трудно бывает женщине что-то высказать. Ты вот встречал таких женщин, согласитесь, не согласитесь, когда вот она что-то говорит, говорит много-много, красиво, вот так все, вот образы, вот все отлично. А что говорил-то? Ой, а я же забыл, о чем говорил. Ну вот образы, да, вот много-много-много. Поэтому вот до 6 лет ребеночек очень хорошо воспринимает образы и повторяет. Но повторяет не только за мамой, находясь под ее вот этим самым вот... Но накрытой ее лаской и любовью, но и за окружающим миром, например, за папой, за дедушкой, за бабушкой, за кем-то еще. Я не буду сейчас проводить кучу примеров, потому что вы их и так в жизни знаете. Откуда ты это? Не знаю, увидел. А, все, вот образ схвачен. Поэтому очень осторожно будьте с детьми до 6 лет. Они хватают все. Они не понимают, что вы делаете, не понимают, зачем вы это делаете. Они просто это берут на подкорочку. И в предыдущих вебинарах и семинарах мы с вами рассматривали, как работает подсознание, как оно все упаковывает и как это потом бывает очень тяжко из себя выдавливать. Потому что образы могут быть неправильные, а подсознание уже уложило в себя. Поэтому до 6 лет это формирование образов на чем? На сказках, на родной культуре, на каких-то песнях, вот с молоком матери, то, что принимается, с молодых ногтей. С молочными зубами. Как только начинает выпадать молочные зубы, мы переходим в следующую стадию, с 6 до 12. Это обучение. Это формирование структур логических в нашем мозге. Не просто зазубривание, как сейчас в школе сделано, а логическое понимание. То есть логика включается. Мозг сформировался в начальном своем уровне бытия, и теперь его надо логике научить. Мыслить надо научить, принимать правильные мысли, обрабатывать их и отдавать в мир. Здесь поэтому логика, то есть последовательность действий должна вырабатываться как для мальчиков, так и для девочек. Потому что если мы девочкам логику не дадим, то вот эта вот образность и хаотичность, она будет присутствовать. Как только дадим логику, у них тогда логичное будет обоснование образов, они будут понимать и делать. Если мы мальчикам не дадим логику, а образность только одна от женщин была принята, то все это беда. Если женщина хотя бы образами может жить, то мужчина образами жить, конечно, тоже может, но будет ли он мужчиной? Потому что мужчине в данном случае важна логика. Вот как построить дом? С чего начать? Если он начинает с крыши, ну понятно, это образы. Но в таком доме жить не будете. Если он начинает с того, что целиком дом видит и раскладывает последовательность действий, и понимает, какой инструмент к чему приготовлен и как его применять, то в этом случае все на своем месте, все хорошо. И тогда в этом доме будет и ему комфортно хорошо, и его супруге будет комфортно хорошо, и детям. Поэтому логике надо обучать. Поэтому в школе, в начальной школе, до 12 лет, с 6 до 12, за 6 лет необходимо пройти все основные предметы, которые связаны с логикой обязательно. Это и математика, это и физика, и прочее, прочее, прочее. Естественно, что мы должны здесь учить уже писать, читать, поэтому здесь и литература, и родной язык, и литература, что нам помогает? Помогает эти образы теперь правильными словами описывать. До этого просто были образы, а тут теперь правильное описание, мозг сформировался. И когда логика и правильное описание взаимодействуют, то в этом случае два полушария прекрасно между собой работают. Левое и правое полушария хорошо между собой связаны, логичное, образное, и они друг другу помогают, и мы получаем цельного человека. Так что с 6 до 12 не упускаем этого момента, обязательно занимаемся детьми. Вот так вот, по такой структуре. Здесь еще с 6 до 12 допускается совместное обучение мальчиков и девочек. Но желательно, чтобы уже в этом возрасте разведение происходило, желательно. Либо хотя бы было разделение половины класса женская, половины класса мужская, чтобы мальчики и девочки за одной партой не сидели. Либо перегородка ставится, чтобы они даже друг друга не видели, не отвлекались. Вот так вот было издревле. Если есть возможность обучать раздельно, обучали раздельно. Если нет такой возможности, то хотя бы через перегородку. Если и это невозможно, то хотя бы за разными партами. Женская половина, мужская половина. Итак, это помогает обосновывать половое созревание, половое воспитание. Что сразу для мальчиков и девочек есть понятие мужское и женское. А не так, как это сейчас у нас существует. А не так, как сейчас это у нас существует с точки зрения того, что все равны, юнисекс, ну и так далее и тому подобное. Начальная школа до 12 лет, вся начальная, средняя школа 12 лет должна быть пройдена. Почему? Потому что с 12 лет начинается половое созревание. И здесь уже вкладывать какие-то фундаментальные знания, скорее всего, ну, не получится. Если упустили вот здесь, то будет проблема, как и здесь, когда упускают. Если Ванечка поперек лавочки, когда еще ложится, его не воспитали правильно, не дали им правильного образа, то Иван Иванович ему ничего не поймет. Но то же самое здесь. Если мы в начальной школе это не прошли, это не изучили, фундамент не заложен, то дальше все остальное идет на смарку. Остановились в своем развитии, такие маугли существуют, которые умеют только образами мыслить, схватить, убежать, ну и там и так далее, и подобное. Вот здесь вот с 12 лет начинается дополнение к тому, что мы с 6 до 12 заложили. То есть с 12 это дополнение. Это уже высшая школа идет. И на мой взгляд нужно получать два высших образования до 18 лет. До 18 лет, я не оговорился, два высших образования. Одно образование связано с левым полушарием, другое с правым полушарием. Если кто не посилит это дело, то пускай будет хотя бы одно высшее образование. Итак, накладываются знания на фундамент, который до 12 лет был получен. И здесь обязательно раздельное образование. Вообще раздельное образование. В одном классе обучение не допускается. Даже в одной школе желательно, чтобы не было мужских и женских направлений. Женское направление, мужское. Разные здания, стоящие в разных местах. Это очень важно для формирования нормального отношения к жизни и полового воспитания. Итак, высшее образование дается здесь. Здесь же дается техническое образование. Здесь же дается, скажем так, то, что позволит человеку проявлять себя как умельцу в каком-то направлении. То есть профессия, то, что современным словом называется. До 18 лет. высшее образование, специальное профессиональное образование. К чему это все готовится? Это готовится к тому, чтобы человек вышел в следующую стадию своего бытия и уже мог спокойно создать свою семью. Если у него нет образного понимания, нет логического понимания, нет профессий и образований, то в этом случае создать свою семью будет достаточно проблематично. Идем дальше. Здесь формируется семейный союз. Причем, вот тут-то начинается разделение уже на мужчин и женщин. До этого была подготовка, да, и вот обучение там. А здесь уже разделение, потому что созревание по 17 лет там закончило. И мальчики отправляются становиться мужчинами. До 21 лета они занимаются военной подготовкой. Только в 21 лето парень, который стал мужчиной, может создать семейный союз. В 21 лето. Он, как мужчина, себя показал, сдал экзамен на мужество, на мужественность, получил еще военное дообразование, помимо высшего образования, которое одного или двух, которые здесь получил, помимо среднего образования, он приобретает военные навыки, которые позволят защитить себя, защитить свою семью, защитить общество, защитить весь мир при необходимости. А вот девушки уже могут стать женами, начиная где-то с 16 лет. Но это нижняя планка, которую я не рекомендую использовать. Все-таки в 18 лет, когда девушка закончила высшее образование, когда у нее все на месте, приданное по полочкам лежит, по сундучкам, она всему научилась, вот после этого тогда она может входить в семейный союз. Но были случаи, когда одаренные входили в семейный союз 16 лет. Итак, женское направление с 16 до 18. 18 – это норма, это хорошо. Мужское – с 21 и, может быть, там плюс 1 годик, 1 лето дополнительно. Итак, славяно-русская варность отвечает, когда, как образовывать, раздельно либо нераздельно, чему образовывать, по каким направлениям. Женская варновость, сразу скажу, это отдельное направление, очень интересное, но его надо давать в узкий женский круг, а не вот так вот широко. Потому что там есть некоторые нюансы, которые мужчинам, средним мужчинам, лучше бы и не знать до поры до времени. Потом они будут все раскрываться. То есть хитрости женского обучения, образования должна в первую очередь давать женщина, не я должен дать, хотя я это знаю, я могу рассказать, но все-таки женщина подготовленная. И на этих лекциях, встречах и обучении мужчинам желательно не находиться. Потому что есть определенные секретики, которые мужчинам до поры до времени лучше не знать. А вот мужская варновость, она присутствует везде и во всем, поэтому она свободно так вот говорится. Здесь никаких секретов нет, пожалуйста, слушайте, мотайте на ус, либо на свои длинные косы. Итак, разобрались. Славяно-русская варность дает нам ответы, когда, чему воспитывать, чему обучать, какие профессии давать и с какого возраста можно семейный союз организовывать. Женское направление в обучении идет не на то, чтобы специальность была где-то на стороне, а чтобы высшее образование или два высших образования были внутри общинно применимы, внутри семьи применимы и для женщины применимы. Вот это самое главное. Мужское направление в общине и в мир, и для себя, и для своей семьи. Чувствуете, да, разница сначала? Община, мир, вот туда все отдаю, чтобы потом принести в семью и к себе. А женщина, себя, семья, и потом уже община, и потом уже мир. В обратную сторону идет. Это тоже вот определяет, почему противоположности в единое, когда соединяются, образуются цельные. Итак, на этом этапе, когда мы формировали тело, мы формировали цельные личности, цельных людей, цельных человеков в будущем, которые смогут себя проявить. Но два пола, потому и пол, это же не тот пол, по которому мы ходим, это половинки семейного союза, объединяясь вместе, дают нечто цельное, больше цельное, чем цельный каждый по отдельности, семейный союз. Итак, второе вот это направление до 36 лет. Здесь 18, вот так я напишу, здесь 18, здесь 36. Это семья. Переходим к следующему практическому применению. Семья. Тело, семья. Здесь уже строится семейный союз. Здесь направленность служения своему роду, долг перед родом. И необходимо здесь нам воспроизвести такое потомство, которое бы было лучше, чем мы сами, перед которым, вернее, за которое нам бы не было стыдно, чтобы именем наших потомков называли звезды. Понимаете? Вот какое потомство надо производить. Сколько детей желательно иметь здесь у людей, которые минимальный круг? И часто возникают споры. Одни говорят 9, другие говорят 16, другие говорят, да бесконечное множество. Я согласен с тем, что бесконечное множество – это хорошо. Сколько позволяет здоровье, сколько позволяет быт, столько надо иметь детей. Потому что каждый ребенок от Бога – это частица Бога, это новое воплощение Бога на земле. Поэтому вот сколько будет, столько и хорошо. Бог дал, значит, и даст возможность прокормить. И такая древняя наша притча существует. Итак, сколько же минимально желательно иметь детей? Ученые из многих стран и наша практика семейная, многовековая, показала, что женщина может рожать, если она здоровая, если условия бытия мужчины создали, община создала, мир создан, то спокойно сможет рожать без ущерба своему здоровью один раз в 2 лета. Получается, если здесь у нас с вами 18 лет, общий вот этот вот промежуток 18 лет, от 18 до 36, значит, получается, в среднем родить 9 детей – это не такая серьезная проблема. Родите больше, двойни прибудет, никто не осудит. Вот как прям в песне. Все будет хорошо, все будет замечательно. Но минимальный круг детей в семье – это 9 человек. Каждый ребенок приносит что-то свое и помогает нам прорабатывать те сложности наших характеров и наших жизней, которые вот здесь вот у нас были проявлены в телесном. Поэтому каждый ребенок – это не просто глаз Божий, это проявление Божича, родовича в нашем семейном союзе, в нашей общине и в нашем мире. И поэтому отношение к каждому ребенку очень было высокое. 9 детей – это минимальный круг семейный. Что происходит дальше? Мы для своих детей становимся учителями-мастерами на первом этапе. Дети приходят к нам, и так или иначе мы первично даем им те самые образы, которые необходимы маленьким детям. Учим их жить, учим их простым правилам жизни. Поэтому мы для каждого из своих детей – учителя. И, естественно, поскольку мы что-то делаем сами, мы им показываем, как это делать. То есть мы еще учим мастерить. Мамы учат шить, вязать, хотя и папы тоже могут вязать. Это не такая там тайна с 7 печатями. У нас в семьях умели вязать практически все, и мальчики, и девочки. И шить умели все. Вот эта вот основа бытия отдавались как раз вот учителями, папами с мамами. Следующий уровень – весе. На уровне весе, если здесь у нас, например, 3 ребенка, давайте красненьким, что ли, каким-то синеньким напишу, красненьким, тут, например, 3 ребенка, здесь еще 3, здесь еще 3, да? Получается, вот тут у нас уже 6 детей. Это уже показатель нашего рода. Потому что по одному ребенку сказать, твой род умирает либо не умирает, скорее всего, не получится, потому что 1 ребенок – это еще не проявление всех качеств рода. 3 – это минимально. Это минимально, где можно сказать, ну да, в общем-то, что-то тут такое, вот видим, что дети нормальные рождаются. Вот 6 – это уже то, что показывает, вы вошли в состояние веси, ваша семья уже становится полноценной, ваше хозяйство здесь полно, все здоровые, никаких там проблем нет. И в этом случае с вами начинает считаться. Вы становитесь веси. Когда же вы доходите уже до 9 детей, то тогда вы не просто весь, вы уже человек. Вы уже человек, который роду отдал все, что нужно. И дальше может уже служить обществу. Итак, следующий уровень у нас – это общество. Общество. С 36 до 54 все мы проходим этот уровень. Кто-то проходит по своей варности, а кто-то проходит по своему взрослению человеческому, либо, как говорится, социальному. Как вот в социуме, с обществом мы общаемся. Поэтому варновость еще предусматривает так называемые социальные группы, то есть общественные влияния, если социум убираем, общественные влияния как на человека, так и человека на общество, взаимодействие с обществом. Мы даже находясь, например, в первой варне, все равно будем с обществом взаимодействовать и будем служить обществу, своим родам, своим семьям и державности. Поэтому до 54 лет нам необходимо общественный уровень пройти, либо войти в стадию варн человечи. Здесь уже у нас появляются внуки. Здесь уже у нас проявляется что-то большее, нежели чем просто наша семья. Мы входим в общество. Кстати, часто говорят: Алексей, ты что, сумасшедший что ли? Ты что, ты женщину хочешь обременить 9 душами? Тут одного-то прокормить, с одним справится проблема. Я говорю, ну да, сумасшедший. Если смотреть с точки зрения современной цивилизации, вообще придурок конченый. Но если мы говорим про то, что мы все-таки изучаем естество, то тогда давайте-ка тормознем сейчас в рассуждениях, а просто послушаем, как это все устроено, и увидим семью целиком. Не одного-два ребенка, а семью целиком. Итак, когда у вас 3 человека, вот этому 6 уже здесь будет, да, первый, тот, который первенец, ему уже будет здесь около 6. Здесь ему сколько уже будет? Около 9, около 12. Он уже тут переходит, да, 3, 6, он там переходит сюда. Здесь у нас что? Здесь уже ближе к 18. Так вот, теперь представьте себе, что человек, который взращивается внутри семьи, и у него мало-мало-меньше еще сестер и братьев, и он видит, как мама заботится и папа заботится, или дедушки и бабушки, которые тоже здесь присутствуют. Они же не бросают своих детей, они же в эти семьи тоже приходят. Видит, как заботятся, помните, образы схватываются. Он через эти образы начинает помогать. Он видит, как взаимодействует со своими братьями и сестрами, которые помладше. Да, сначала неуклюже, но потом-то растет, доходит до уже до... например, там, 6-летнего возраста, 12-летнего возраста. И вот с 12-летнего возраста он начинает уже помогать не просто по хозяйству, что-то там хворостиночку поднес, либо там кашу помешал, а он уже переходит на уровень няньки. Он уже жить научился сам. Вот. И он в семье уже весь приобретает, то есть живет. Обратите внимание, да, вот здесь вот они все пересекаются. И в этом случае мама уже не занимается тем, что она там за каждым бегает, сопли вытирает, и там моет попки и прочее. Этим уже начинают заниматься старшие дети. И представляете, тут уже у вас 18, 17, 18-летние дети. Все становится на свои места. Мужчина уже не занимается какой-то такой вот рутиной внутри семьи, потому что этим занимаются старшие дети, а он уже может себя проявлять в обществе. Так что вот теперь подумайте, когда вы это все услышали, насколько я сумасшедший и насколько были сумасшедшие наши предки. Все закономерно, когда мы понимаем естество, а не ту чушь, которую нам в головы вложили. Цивилизация – это то, что нас уничтожает. Если мы отталкиваемся от понятия в наши головы вложенной цивилизации, мы себя будем уничтожать. Если мы переходим к природообразному бытию, то тогда все становится на свои места. Итак, здесь у нас общество. А здесь у нас уже мир. Человек здесь взаимодействует с внуками, его внуки. Здесь уже правнуки. Правнуки. Здесь внуки. Здесь дети. Здесь сам ребенок. Вот такая интересная структурка у нас получается. Дальше двигаемся. Вот эту черту не просто так нарисовал. И мы сейчас разберемся, почему. Я думаю, к этому подойдем. Теперь давайте представим, как развиваются у нас люди, как у нас происходит взаимодействие между людьми и как это на практике все проявляется. Ну, давайте для начала опишем, сколько при золотом веке бытия человечества, при золотой эпохе, соотношение внутри вот этой самой структуры. Большинство людей находится в первой группе. И таких людей около 50%. Вторая группа тоже многочисленна. Это 28-30%. Третья группа менее численна. В ней уже примерно 20. Ну, давайте снизу буду рисовать. Снизу нарисую. С 18 до 20%. И вот тут остаются от 1 там, до 5%. Почему так? Ну вот так устроено. Почему? Потому что если, к примеру, мы перевернем эту пирамидку, то получится, что все что-то принимают, а кто производит вот что-то в жизни, становится непонятным. Когда все жрецы у нас, да, то тогда эти жрецы хотят жрать. И происходят серьезные проблемы. Хотя слово «жрец» происходит не от того, что кто-то там жрет. Я помню советские времена, когда как-то я услышал по телевидению эту версию, и какой-то там товарищ, который плохо выговаривал ноту «ре», не брал нотку «ре» вообще, «ре», вот он говорил, у русских жречества не было, потому что это все иностранное, и как только внедряли жречество на Руси, то в этом случае эти жрецы жрали, поэтому их жрецами и называли. И вот они там что-то такое производили, непонятное для человека, разговаривали с небесами, с богами, вот такой разговор у него был. И он все привел к тому, что вот когда они с небесами начинали разговаривать, то им приносили в большом объеме еду, и они сидели, жрали. Вот такой примитивный, табуреточный вариант понимания жрецов, который я впервые услышал. Меня это тогда так резануло, что я думаю, ну неужели так все плохо в нашем мире? Оказалось, нет, не так все плохо. Итак, жрец – это тот, который жизнь речет. Жизненные устои речет, который выдает те знания, которые необходимы нашим всем родам, без которого мы жить не можем. Поэтому вот здесь вот еще интересный момент такой вписывается, что жрецы принимают веду, а веда означает мудрость, с русского на русский перевожу, веду живую, дальше передают ее сюда. В веде сказанной, веда сказанная. Следующий уровень, это уже не жрецы, это уже человечие, витязи, управленцы. Веду писанную, которая уже на бумажечке, на папирусах, на харатиях, на пергаментах, ну на чем-то уже запечатлена. И уже вот сюда передается веда в виде инструкций, которая часто доходит донизу, как догма. Инструкции, то есть правила определенные и догмы. Обратите внимание, какие структуры сейчас живут догмами, где все определяется догмами. Это большинство религиозных структур. Поэтому, когда мы говорим про большинство, 50% человека, для них догмы как производственные, моральные, то есть общественные, так и религиозные вполне подходят. Ну, сказали так, значит так. Все. И размышлять сейчас в современном мире никто не пытается. Логики не научили, мировоззрению правильно не дали, мироосмысления, миропонимания не дано, и поэтому живем в состоянии вот здесь. А кто-то еще ухитряется сваливаться в состояние нежитей. Сразу скажу, состояние нежити чем определяется? Поскольку здесь слово «не живет», сочетание «не живет», то в этом случае нежить – это тот, который и себе не дает жить, и не дает жить другим. Если человек употребляет любые виды наркотиков, он сваливается постоянно в состояние нежити. И чем чаще он их принимает, тем чаще он в этом состоянии находится, а может быть и не вылезает из этого состояния постоянно. И мозг все хуже и хуже начинает работать, для него стираются грани поведения, и он вваливается в состояние нежитий, и, скорее всего, в этом состоянии и уходит из жизни. Что потом происходит, отдельный семинар, можно поговорить, но сейчас не об этом. Как видите, любые виды наркотиков – это состояние нежити. Если с детьми можно хотя бы поиграть, то с нежитями вы особо даже и не поиграете. Нежить преследует одну цель – нажраться, получить дозу очередную наркотиков, чтобы было весело и хорошо, чтобы глюков поймать и мультики посмотреть, и потом отрубиться и опять искать, где нажраться. Если там где-то совокупиться с кем-то, ну, совокупление будет не ради жизни, а только ради плотских утех, то есть похоти. Если смерды – это производство потомства, то в этом случае нежити – это не производство потомства, а потомство они не думают вообще никак. Поэтому, когда кто-то говорит о легких наркотиках, об алкоголе, о куреве, что это допустимо, я говорю, ребят, ну, в состоянии нежити допустимо, конечно, но в нем находиться-то смысла нет. И сразу скажу, что, на мой взгляд, является определяющим понятие алкоголик и пьяница. Так вот, чтобы вот эту тему закрыть. Алкоголик – это тот, который не представляет своей жизни без алкоголя. Это не тот, который под забором с атрофированной печенью валяется. Не который в грязи там умирает, в пьяном угаре. Нет, это тот, который не представляет своей жизни без алкоголя. То, что он валяется под забором, это уже следствие его представления о жизни. Это уже следствие дел, которые из этого представления вышли. В какой там стадии культурного питья, некультурного находится, это не важно. Главное, что он алкоголик, он не понимает, что встреча может пройти без алкоголя. Поэтому это состояние нежити. Любой алкоголик в состоянии нежити находится. Да, при этом могут говорить красивые, добрые слова. Да, могут душевные. Все отлично, хорошо. Могут даже героические какие-то поступки иногда проявлять. Но это состояние нежити. Пьяница, который допускает в своей жизни алкоголь. Не который без него жить не может, а который допускает в своей жизни алкоголь. Вот трезвый человек, человек, это который не допускает употребление алкоголя не по назначению в своей жизни. Ключевое слово – не по назначению. Потому что у алкоголя есть определенные назначения в этой жизни. Как у любого наркотика есть определенные назначения в этой жизни. Но это не означает, что мы должны его направо и налево применять, употреблять и, в общем-то, заниматься такой глупостью. Понимаете? Тему закрываем. Все, любой наркотик, любое вещество, содержащее наркотик, применяющее не по назначению, без которого мы жить не можем, говорит о том, что мы находимся в состоянии, ну и дальше перечисляем каким. Идем дальше. Что здесь еще необходимо нам указать? Указываем, что возрастные все категории, сейчас я их распишу, они вот как раз выстраиваются по тому принципу, который я в самом начале обозначал. Итак, варна – предназначение, варна – прохождение и варна – нахождение. Эти острые моменты, которые сейчас нам нужно будет разобрать. Представим себе, в одно время, в одном месте родились 4 ребенка. На первый взгляд ничем не отличающиеся, кричащие «уа-уа», которые хватают губами сиську и которые почему-то ее уже умеют сосать и получают молоко. Которые могут уже сообщать, сигнализировать громким криком о том, что им голодно, холодно и там что-то там где-то колет. Вот они такие родились. Как я уже говорил раньше, человеки, которые родились и им предназначены жрецами, жрецами сразу не вылезают из мамы и сразу не научают кого-то чему-то и не проявляют себя как жрецы. Они проявляют себя, как и все остальные. Но у них предназначение стать жрецами. У этих варна предназначение стать человече. У этих весями человеками. А здесь где-то вот, ну, так вот. Вот 4 ребенка родились с разными предназначениями по жизни. Не Алексей их туда засунул, а такое предназначение. У них такой инструментарий, такие качества души, духа, сущности, тела, мозга. Понимаете? Не я их туда засовываю. Они такими пришли в эту жизнь, потому что проект, из которого они вышли, этому такое, этому такое, этому такое, этому такое. И им надо согласованно как-то в этой жизни жить, чтобы они друг друга не грохнули, а создали светлое будущее для себя, своих родов, семей, общества и всего мира. Итак, мы знаем, что у каждого есть свои варны предназначения. Но каждый из нас проходит варны нахождения и варны прохождения, то есть становления. Сначала становится наше тело. Человек, который рожден в первой варне, очень быстро свое тело наберет. К 18 летам его процесс взращивания тела будет закончен, и он в какой-то из подварн будет себя чувствовать очень хорошо. Поэтому здесь все понятно. А вот этим придется проходить телесное взросление. Вот этим. И поэтому так или иначе они будут проходить варну смерда, подварну смерда, сжити и людины. Становление. Почему? Потому что каждому нужно родные образы воспринять, насосаться молока, сменить зубы, перейти в состояние, например, там, мышления, логики, профессии, полового созревания и так далее. Поэтому все мы будем это проходить. Но наступает момент, когда дальше мы переходим, и уже этот остался здесь, у него все ясно, хорошо, он себя проявляет уже как полноценный человек вот из этой варны. Он умеет что-то делать, умеет жить, умеет там что-то простое-простое там потреблять и что-то излагать в этот мир. Дальше. Идут дальше стадии становления, и кто-то остановится, например, там, в мастерах, в весе, в человеке. Но другие будут двигаться дальше, исходя из возраста, который здесь ранее я указывал. То есть после 18-36 лет все пройдут стадию человеков, потому что стадию людей они уже закончили. Остановился этот здесь, эти идут дальше. С 36 лет до 54 будет проходить становление в стадии человечья, витязей, управленцев. И только вот тот, который доходит до жрецов, сможет себя проявлять как жрец с 54 до 72, это его становление. Вот в 72 лета такой человек в полной мере сможет себя проявлять как жрец. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что 30-летний мальчик либо 30-летняя девочка – это жрец полноценный, либо жрица полноценная, я ставлю это под большое сомнение. Почему? Потому что если в 30 лет у него предназначение работать своей семьей, взаимодействовать с семьей, порождать детей, заниматься хозяйством, становиться весомым, учиться общаться с ближним кругом, а потом у него становление идет общение с большим кругом, управление, прохождение управления стадии, а он это все не проходил, то это все равно, что маленькому мальчику, которому всего 12 лет, поручить стать семьянином и нарожать одновременно большое количество детей. Ну, давайте перескочим этот этап. Пускай в 12 лет, там, а может быть и в 6 лет, он нарождит огромное количество детей, сразу 9-х там хоп, в свет выпустит, сразу семья у него будет образована, сразу хозяйство, сразу все, что необходимо. Бред. Бред сумасшедшего. Не получится. Всему свое время. Он и с точки зрения физики не готов, и с точки зрения понимания, опыта и прочего не готов. То же самое здесь. Поэтому 30-летних жрецов быть не может. Ведуны могут уже в 30 лет быть. И волхвы могут быть в 30 лет. Жрец не может быть. Волхвы могут быть во всех своих направлениях. Где-то волхвы начального уровня, где-то повыше. И есть волхвы, те, которые вот еще там находятся, но это отдельный разговор. Мы сейчас касаемся волхвов земного состояния в человеческих наших телах. Поэтому волхвы, ведуны, обрядодеи, да, могут быть, но не жрецы. Жрец – это вот стадия 54-72. 54 он только входит, 72 заканчивается. Итак, это варны предназначения и варны прохождения. Но есть еще, помните, я говорил, варны нахождения. Представим себе, что человек, которому предназначено быть здесь, в варне весей, под варне весей, в варне человеков, он вдруг по каким-то причинам тормознулся вот здесь. То бишь, он развивался с 12 до 18 лет, у него все было хорошо, и потом на этой стадии развития остановился. И дальше не идет. Ему пора уже семейный союз организовывать, уже детишек рожать, уже быть весом. Ему уже 30, а может быть и 36, а он застыл в состоянии ребенка, подростка, отрока или там юноши, который только-только думает о том, как бы там вот что-то в семье сделать, и семью породить и так далее. Может быть, у него даже семья есть, но он мыслит как человек не семейный. Продолжает гулять, продолжает там развлекаться, веселиться. И дети вроде пошли, а он о детях так: о, привет, привет, как там, понебратство. И там все. Для него больше ничего не интересно. То есть он остановился. Вот варна нахождения и варна прохождения, предназначения у него разорваны, когда, например, он должен быть сейчас ему с 18 до 24 лет, помечу зелененьким, он, нет, зелененький уже есть, помечаю синим, он должен быть вот здесь вот, а у него разрыв. У него разрыв. Получается, что вот этот разрыв будет вносить очень серьезные проблемы в его жизнь и в жизнь окружающих его людей. И когда он приблизится уже к своему предназначению, там, 30 летам, и остался все равно здесь, у него варна перешла вот сюда, вот прохождение, нахождение, прохождение и предназначение, а он вот здесь остается, то тогда этот разрыв еще больше увеличивается. Разрыв в одну под варну, это допустимо. Туда-сюда это допустимо. В разрыв в две подварны – это уже нехорошо. Это уже стоит обращать на это внимание. Разрыв три подварны – это критически. Это уже плохо. Это реально уже плохо. Три подварны, например, вот отсюда сюда, либо отсюда вот сюда. Три подварны. Когда же больше трех – это уже смерть. Это уже все. Этот человек будет превращаться в нежить. И он будет сваливаться ниже, ниже. Будет деградация. Вот тут уже деградация началась. А когда уже больше трех, это уже падение. Что еще следует отметить нам здесь? Я думаю, мы рассмотрим вопрос. Это вот просто вот начальное самое, о чем мы здесь говорили. И да, еще черта, да, вот эта черта, тоже укажу вам здесь, чтобы закончить нашу первую часть и перейти уже к обсуждениям всего того, что вы познали. Да, познали вы очень объемно, концентрат. Дальше будем разбираться с какими-то отдельными моментами, направлениями. Но понятно, что вот когда мы познаем варну славяно-русскую, мы уже можем понимать, кто я, где мое предназначение лучше, куда мне стоит стремиться, в каком сейчас я состоянии, что мне делать с другими, кто и так далее. Не уничтожение кого-то, не затыкание, а взаимодействие, определение. Вот это что такое. Итак, волшебная черта. Обратите внимание, что вот здесь, если так черту я сюда продолжу, здесь мы можем написать 50%. Здесь мы пишем, например, 25%. Здесь мы пишем 75%. Ну и здесь пишем 100%. Ну, а здесь давайте напишем 1%. Что эти волшебные цифры означают? Это такая подсказка на будущее. Те, которые находятся в состоянии первой варны, для них догмы, либо детскости, о которой мы уже говорили в других передачах, если будут вопросы по уточнению, что такое детскость, я отвечу, когда, если вдруг такой вопрос будет. Итак, для них догмы, правила бытия, либо, наоборот, нарушение, выход из правил, вот стремление нарушить все правила, если не устраивает, да? То есть такая война постоянно, либо война, жизнь по правилам и борьба с теми, кто не живет по правилам, либо война с теми, кто живет по правилам. Вот они вот так вот не могут нормально жить. Так вот, вероятность жизни по догмам маленькой или группы, политического деятеля, какой-то книги, какого-то лидера, религии, религиозного деятеля и, может, просто человек из подворотни, у которого больше кулаки, для него определяется от 75 до 100%. Вот такие люди могут быть фанатиками до 100%. от 70 до 50, до 100%. Вот здесь уже фанатизм уменьшается от 50 до 75. Почему? Потому что жизнь уже кое-чему научила, жизнь кое-что показала, и им уже по догмам жить скучновато. Они не живут уже по догмам, но к ним прислушиваются, стараются их не нарушать. Но в том случае, если видят, что догма мешает жизни, и что она противоречит естественному образу жизни, они могут эту догму превзойти. Они могут правила бытия чуть-чуть изменить. Те, которые здесь находятся, для них догмы – это всего лишь навсего 25-50%, не более того. Потому что они получили веду сказанную, они получают веду от мудрецов, а не из книжек. Они взаимодействуют с мудрецами, ищут таких людей, которые что-то им расскажут и сами видят мир больше, нежели чем кто-то там в какой-то книжке написано. Потому что книжка – это всегда отражение уже прошедшего, и время изменилось. Писали книжку ночью, а сейчас уже день, и то, что написано в книжке, действуйте вот так вот ночью, например, ходите с фонариками, да? Ну, днем с фонариками ходить бесполезно. И то же самое, если книжка писалась днем, фонарики не нужны, и надо вот смотреть широко и на все обращать внимание, и бегать, и резвиться. Вот попробуйте без фонарика в темную глухую ночь побегать, и потом вы сколько синяков, шишек насчитаете, а может и потеряете какие-то там части своего тела, может и глаза. Поэтому здесь они уже не догмами мыслят, а мыслят уже ведой, которую получили, сказанную где-то, услышанную и так далее. И совсем малый процент догмы, скорее всего правил, это в жреческом направлении. Всего до 1% допускается правил в жречестве. Вот так устроено. И еще добавочка одна. Кто может быть руководителем страны, управленцем? Кто может ходить во власть страны, большой какой-то страны? Понятно, что вот здесь кашу не сваришь. Они управленцами не могут быть. Здесь тяжеловато. Почему? Потому что есть какая-то рутина, есть семья, есть какие-то определенные обязанности, есть свое взращивание, становление и так далее. Вот, например, те, которые могут управлять страной на сегодняшний момент, должны быть вот тут. Должны, ключевое слово, должны по всем законам вселенского бытия быть вот тут. А на самом деле, кого мы часто видим в президентах стран, в руководителях стран, ставленников, которые из не нашего пирамидального уровня были поставлены. Поставлены к нам. Вот эти люди создали принцип курятника. Когда атакуй ближнего и нижнего и смотри вышнего, пытайся занять его место. Я надеюсь, доступно объяснил. Поэтому всегда человечи избирались и назначались обществом, не исходя с точки зрения знатности рода, сословия, денежной мошны, занимаемой должности, а с точки зрения предназначения. Почему? Да потому что самому простому человеку, труженику, здесь, всегда было важно, чтобы тот, которого назначают в руководство, в управление, помогал жить ему, его семье, обществу и миру в целом. В те времена. А сейчас вот этим внушили в голову, что вы можете сами управлять всем миром. Но у них взаимодействие, как уже рисовалось, вот на этом уровне, горизонтально. И не более того. И всегда найдется хитрец, поставленный отсюда, который заберется повыше и будет громче всех кукарекать, будет сыпать деньгами, будет наливать стаканы, потому что для них иллюзий это много, это хорошо, это, чем больше верить, тем лучше. И всегда под себя их подомнет. Поэтому принцип курятника, построенный вот этими ребятами, был внедрен, и многие люди вот с этого уровня оказались вот здесь. Ну что, друзья, я думаю, хватит мозговой загрузки на сегодняшний момент. Давайте мы сделаем небольшую паузу. Я выпью своего волшебного чая. И после этого отвечу на те вопросы, которые Светлана Большакова приняла из чата. Перерыв. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, друзья мои, продолжаем разговор. Находимся мы с вами на вебинаре, посвященном теме практическое применение славяно-русской варности 10 августа 2020 года по одному из современных календарей. Я, Алексей Орлов, ведущий, Владислав Арестов следит за пультом, Светлана Большакова за чатом. И мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего вебинара, нашей сегодняшней встречи. Ответы на вопросы, вот исходя из того, что здесь было начертано, исходя из того, что было сказано. Александр Поташов, здравия. Вопрос по как определить варну, назначение, целевую и варну нахождения. Об этом здесь было рассказано. Для того, чтобы определить варну предназначения, целевую, об этом мы будем уже разговаривать в следующих наших встречах, потому что там практика нужна, там необходимо понимать, кто чем живет, на каком уровне своего бытия, в какие лета, учитывая половое созревание, учитывая обстоятельства жизни и так далее. Поэтому про это будем говорить дальше. Дальше Натали. Алексей, здравствуйте. Может ли быть у жреческой жены муж из варны нежити, чтобы на практике она могла проявить свою варну, натренироваться на нем и укрепить свое мастерство? Спасибо. Натали, да ты ведьма. Ты пытаешься мужика подстроить, подтянуть. На самом деле варны, это противоварны. Варны нежить, это же не наши. Я же об этом сразу сказал. Варнами их называть, это противоварны. Это против. Поэтому у жрицы, если она на самом деле жрица, не может быть мужа нежити. Ну просто априори. Что с балбисом-то делать? Если она жрица, так она себе подберет кого надо. Не тренироваться на каком-то таком существе, неполезном хозяйстве, не будет. Так что Натали, нет. У настоящей жрец, жрицы никогда не будет супруга из варны, которая отличается на две подварны. Если жрица у нас вот здесь, значит, кто-то будет вот здесь вот ее супруг. А лучше, конечно, если он будет еще здесь. То же самое. Жрец, супруга может быть на одну-две подварны, не более. Подварны. Не варны, а подварны. То есть совсем рядышком, а лучше здесь. И это говорит о настоящем жречестве. А не так, что называемся жрецами, а сами не пойми что. Так, Виктор Куприянов, реплика «Здравия Алексея» современной школы направлена только на логическое мышление, исключая образное. То есть выращивать биоробота необходимо создавать свои школы. Да, конечно, необходимо. Да там и логики-то нет на самом деле. Если мы разберемся, там зазубривание. Зазубривание – это заполнение ячеек памяти. Это связи, вот нейронных связей в мозге, там, в сером веществе и в других частях нашего тела. Или через другие части нашего тела заполнение или там эти вот связи образуются. Поэтому там и логики-то не учат, к большому сожалению. Люди не понимают, что такое логика. Так, Натали, где найти женские варны? Пока нигде. Виктор Куприянов, Алексей, а если по судьбе человеку не дано создать семью, то его род на земле считается угасшим, он же не народил детей. Виктор, дело в том, что надо понимать, человек всегда находится в этом мире не один. И что означает его род? Вы про какой род говорите? Про род, который исходит из него? Ну, это только отражение рода. Про род, в котором он родился, земной род, горизонтальный род, это тоже отражение его небесного рода. Но ведь есть еще род небесный и род породитель, либо все род, из которого все это вышло. Поэтому о каком роде идет речь? Если мы говорим о том, что человек по кармическим условиям своего бытия, то есть по правилам игры, по которым он живет конкретно в этой жизни, не порождает детей, это еще не говорит, что его род угасает. Это говорит о том, что он исполняет определенные задачи, определенные правила игры, в которые он помещен в эту жизнь, которые он принял там, прежде чем сюда пришел. И вот исполняя их, он чего-то делает. Вопрос, что он делает? Вебинар управления, семинар управления судьбой, кстати, если все получится, в 20-х числах, 22 августа будет семинар как раз управления судьбой. Там мы об этом подробно поговорим, как это все происходит. И вот там этот вопрос мы с вами рассмотрим. Не всегда первичное что-то кажущееся определяет правила жизни вообще, либо является жизнью вообще. Это только отражение на маленьком этапе нашего бытия. И, может быть, не более того. Так что об этом поговорим на другом семинаре, вебинаре. Так, Алексей спрашивает, Натали, вы много из жречества встречали женщин, практикующих? Спасибо. Нет, я лично мало встречал. Немного. Так, дальше. Натали дальше продолжает вопрос. Вам не кажется, что нежить очень нужный тренажер для тех, кто занимается своим духовным развитием? Спасибо. Ну, есть природные нежити, нелюди, бесы и кощеи. О них мы говорим. И кто они такие, и откуда они взялись, и почему они здесь, и кому они служат, и кто их создал, с какими целями. Об этом мы говорим на «Родовая нить жить без страхов» семинар и «Управление судьбой». Приходите 22 августа, об этом поговорим, и про тренажеры, и про предназначение и так далее. А есть нежити, состояние нежити, о котором мы поговорили. Ну, естественно, они могут быть нашими тренажерами. Вопрос, а нам что, других тренажеров не хватает? Ну, часто мы создаем все сами проблемы, потом героически их пытаемся решить. Так что, да, тренажеры, конечно, по большому счету, все здесь тренажеры. Мы сами себя являемся тренажерами иногда, причем такими, что не дай бог. Дальше, Полина. Да, но становиться такими-то, либо все на это списывать. Давайте сделаем так, чтобы, естественно, тренажеры были, а вот дополнительных проблем мы не создавали. Вот, мне кажется, это более правильно. То есть державные уклады жизни исключают то, чтобы сюда вот эти тренажеры приходили из человеческого, а чтобы были естественные тренажеры. Вот о чем я говорю и к этому призываю. Полина, как может варновость помочь в организации общины и общества? Полина, непосредственно. Непосредственно об этом мы говорили на разных семинарах. Сейчас готовятся уже первые две части семинара записаны, которые были на Урале. Трехдневный семинар, очень, на мой взгляд, продуктивный. Люди задавали интересные вопросы, мы с ними очень хорошо общались. Там было построено так: от личностного через семью к общинному и как создать общину. Там как раз про варновость много говорили, но хватали по вершкам, потому что задача была благосостояние и жизнь на земле, такая задача, как жить в достатке на земле. И вот к этому мы приходили. Поэтому там варновость мы использовали тоже, я ее рассматривал, но она не была, как вот сейчас мы подробно все рассматриваем, а это была просто как вот, ну, основа, на которой что-то там строилось. Поэтому варновость, знание варности поможет в организации самого себя, понимание своей семьи, общества, создание общины по тем укладам, которые природосообразны, которые нас не будут разрушать. И поэтому всегда я говорю, когда вы собираетесь сделать какое-то дело, неважно, создавать ли общину, либо бизнес какой-то свой, ну, дурацкое слово бизнес, то есть дело, да, по-русски, то в этом случае нам, наверное, следует понимать последовательность создания этого всего. Первично всегда это цель, ради чего мы создаем это все, ради чего мы собираемся это делать. Второе здесь, в первом пункте, где цель, это на основе какого мировоззрения, миропонимания, мировосприятия, то бишь современным языком идеологии, мы собираемся это все делать. Когда первый пункт понятен, мы переходим ко второму пункту. С кем это дальше делать? И вот тут славяно-русская варность очень важна, потому что первый пункт, как правило, мыслители, их не так много организуют. Там 3, 5, ну 10 человек максимум. Они определяют, чего, зачем, почему. Но дальше нужны специалисты, Причем не просто специалисты, а создатели трудовых мест. Это вторая варна. И когда мы на втором этапе начинаем приглашать всех подряд, это беда. Это даже не колхоз, это анархия. Потому что когда мы начинаем призывать вот этих, они начинают играть. А если еще и вот эти подтянутся, ну это вообще беда, разрушение. Поэтому, когда вторая стадия, это как раз обращаем внимание на специалистов, подходящих по определенной варновости на данном этапе. После этого начинается третий этап, когда у нас разработаны уже планы, тактика. Мы начинаем понимать, где теперь, на какой земле это все можно производить. Какие технологии можно применять, в какой последовательности, какие нам нужны машины, там, устройства, инструменты и так далее. Понимаете, первые два этапа определяют, где и как. А не так, что у нас есть земля, теперь давайте с этим что-то сделаем. Купили землю, и что дальше, непонятно. И только на четвертом этапе подтягиваются финансы, подтягиваются деньги. Потому что понятно, все рассчитано, вплоть до кирпича, до последнего гвоздика. И понятно, сколько чего нужно. Скинулись. Либо там какую-то провели акцию, заработали что-то, ну и начали делать. И там последовательность, например, сначала домик построили, где будут у нас строители, потом построили дома, где будут производственники, потом построили дома, которые еще что-то перерабатывают что-то, потом еще что-то. И смотрим, через 2-3 года у нас образовалась производственная община. Начиналось с одного домика или бытовки, где жили строители. А не так, как сейчас. Все ломанулись и построили себе дома, кто-то себе там за 500 тысяч, кто-то себе за 50 миллионов. Деньги потрачены, и что дальше делать? Вот с таким подходом общину не построишь. А вот если мы все учитываем, о чем говорил здесь я и славяно-русскую варновость, все становится на свои места. Так что, Наталья, прошу прощения, Полина. Варновость поможет в организации общины и общества. Однозначно. Дальше. Людмила Ермакова. Приветствую. Верно сказано. А вот как теперь поменять тех, кто управляют до сих пор не по предназначению? Нужно ли следовать тому, кто ведет и управляет, находясь вне предназначения? Давайте сейчас я это подниму флаг революции, да, и скажу, как нам сейчас всех скинуть, как запустить красного петуха и так далее. Это самый глупый вариант, когда мы переходим через силу. Почему? Потому что те, которые вот здесь вот, то есть перевернутая варновая система, и кого поставили вот эти с глазиками наверху, которые сюда вот никого не допускают, да, вот тут ты можешь копошиться, а вот сюда тебя не допустят. Здесь у них своя клановость, здесь своя семейственность. Здесь правильная кровь, правильные лекала, и все правильно. Вот сюда не попадешь. Вот до этого, да, пожалуйста, сюда нет. Разорвано, и мостика никто тебе не перекинет. А, поэтому они создают курятники, исходя вот из этих людей. Тут нарисовал стрелочку так, они его создали, но создали вот по такому принципу. Так надо понимать, что вот эти вот живущие своим животиком, живущие пузом, хлеба и зрелищ, совокупляться и обороняться, прежде всего думают об обороне. Прежде всего думают об обороне. Поэтому их очень хорошо охраняют. У них очень хорошие структуры, разведки, наблюдения и так далее. И заниматься такими глупостями, как устраивать революцию, я не рекомендую. Потому что любая революция в конечном итоге пожирает своих детей. Любая революция в конечном итоге строится на крови тех, кто ее снизу начинает поддерживать. Льется кровь, эти останутся все равно. Они создадут свое. Почему? Потому что организованы будут шариковые. Помните вот эти шариковые, которые горизонтально бегают, горизонтально друг с другом взаимодействуют, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Поэтому для них будет зрелище, когда разворовали хлеб, когда подожгли чужие дома, для них это будет зрелище. Вау, классно горит. Он будет жевать хлеб, уворованный из того дома. Вот. Когда хлеб закончится, он будет искать новый дом, который можно сжечь, после того, как будет разворован. Вот эти шариковые, они присутствуют в большом количестве. Помните, да, 50% к ним сейчас, а сейчас еще больше, сейчас до 80% там находится, опустили очень многих сюда. Поэтому, когда вы будете задевать революцию, знайте, что шариковые эту революцию подхватят, но, скорее всего, кишки выпустят тому, кто будет находиться рядом с ними, тот, кто не будет согласен с их тактикой действия. Они горизонтально очень просто взаимодействуют, поэтому штык тебе в ребро, и все, и не квакай. Вот, поэтому здесь другой вариант. Здесь вариант следующий. Власть, страна – это в первую очередь народ. Вот когда вы организовываете народ, организовываете самообеспечение, производство, когда вы независимы ни от кого, когда у вас есть территориальное местное самоуправление, которое выходит из самообеспечения, а не просто сами по себе организованы, когда у вас есть профсоюзы, когда у вас есть казачество, когда вы все делаете по тем правилам, которые очень простые, они написаны в любой конституции мира, в любой. И есть все законы, позволяющие это делать. Кооперацию никто не запрещал, она поддерживается. Местное самоуправление никто не запрещал. Организация профсоюзов никто не запрещал. Организация казачества, школ, образования, здравоохранения. Все это прописано во всех этих законах. Поэтому, не нарушая ничего, вы просто-напросто привлекаете людей в большом количестве. А привлекая людей, вы становитесь той самой властью, которая и определяет образ нашего бытия. И тогда те, которые оказались в управлении, либо в руководстве наверху, так или иначе начинают с вами взаимодействовать и считаться, никуда не денутся. Потому что без народа и без земли, который занимает народ, не население, а народ, они ничего не смогут делать. И вот вы тогда начинаете уже диктовать правила и указывать, как и что должно быть. Ну, об этом отдельный разговор, это отдельный семинар. Понятно, что некоторые сходу так не поняли, что-то я сказал, скажут, невозможно, там утопия. Но когда мы разбираемся, все становится на свои места. Итак, отдельный разговор, я думаю, в другом месте, в другое время поговорим. Наталья Белоусова. Развитие человека зависит от воспитания и его сущности. Ну, конечно же, от его сущности зависит, я уже неоднократно об этом говорил, что когда мы говорим только о духе, душе и теле, мы упускаем самое главное – сущности. Сущности, которой дух, душа и тело принадлежит. Об этом в других семинарах, вебинарах было сказано, поэтому обратите на это внимание, и сейчас не буду это расширять. Поэтому да, условия бытия определяют человеческое мировоззрение, воспитание, ну и в конечном итоге много что потом у человека происходит, исходя из этого всего. Если мы упускаем воспитание, образование, мировосприятие, мировоззрение, вот здесь в самом начале, то потом появляются какие-то неприятные моменты. Так, Владимир, Алексей, попрошу еще раз перечислить критерии минимального и достаточно для того, чтобы возомнить себя жрецом, если возможно, отдельно волхвом для перепроверки каждым соответствия. А я не хочу перечислять то, что помогает человеку возомнить себя жрецом. Жрецу не надо ничего говорить. Жрец это все понимает, он принимает веду живую. Что там еще говорить-то? Он не слова принимает и не образы, он принимает веду живую. И жрецу не надо объяснять, что он жрец. Поэтому как себя можно жрецом возомнить и по каким критериям, чтобы он себя возомнил? Владимир, может быть, вопрос неправильно написан? Давайте об этом, вот какие качества определяют жреца, там, человека, человечья, мастера или кого-то еще, мы будем касаться в следующих наших встречах, которые будут рассматривать детскую варновость, семейную варновость, общинную и так далее. И вот там мы будем касаться того, как определить, кто я на каком этапе своей жизни. А вот это, ну считаю, что это не нужно. На данном этапе. Так, дальше. Максим Виктор Владимирович. Здравия, Алексей. Вы сказали, что человек, который завис в развитии, начинает скатываться в нежить. Или ему грозит смена измерения. Еще шанс, что он может сам выбраться в точке ниже ноль. Есть ли шанс? Да, шанс всегда дается. Были у меня случаи, когда после разговора с людьми, которые позволяли себе валяться в пьяном угаре под забором и просыпаться в таком же состоянии, где-то там от того, что они замерзали ночью, после разговора они переставали разрушать себя алкоголем, наркотой, и через несколько лет возвращались в нормальную стезю. У них создавалась семья, они занимались тем, что устраивались трудиться куда-то, строили свой домик или там обустраивали что-то. И потом они не брали ни капли в рот и сами удивлялись, как они могли в таком состоянии находиться. Поэтому состояние, еще раз, нежити не определяет то, что человек находится нежитью, что он является нежитью. Состояние – это состояние. Вот один там великий человек пошутил в свое время, говорит, чем отличаетесь вы, дураки, от меня там, который выпил, да, тем, что я-то протрезвею, вернусь в нормальное состояние, как дураками были, так и останетесь. Но он это говорил про определенные половые отношения там, да, когда ему там одна женщина указала, ты там типа пьяница, он сказал, я-то, говорит, протрезвею, а ты как, ну и там далее. Он много чего перечислил. Ну, естественно, это не от большого ума идет, потому что человек, который разумный, он не станет себя разрушать алкоголем, это говорит о том, что он уже находился в состоянии таком нежити. Но, во всяком случае, показатель, что выйти из состояния нежити можно. Можно. Кто ему создаст эти условия? Сам ли он? Посмотрит ли он какого-то мудрого человека, который расскажет о том, что такое алкоголь и к чему он приводит, либо там наркотики, либо там славяно русской варности изучат вдруг ни с того ни с сего, либо интерес к народной культуре у него где-то там внутри пробьется. Это уж я не знаю. Я не хочу тут кликушествовать, призывать, что-то предсказывать. Нет, это зависит от каждого из нас. Но суть в том, что нежить состояние – это то, из чего можно выйти. Шансы всегда есть. Ну вот все вопросы, которые Светлана мне прислала, я прочел, дал ответы. Напомню, что на некоторые вопросы я специально ответы здесь не даю, для того, чтобы потом подробно их рассмотреть в следующих наших встречах. И, естественно, в заключение всегда говорю, друзья, если вы считаете, что эта встреча полезная, если она важная, то в этом случае поделитесь этой встречей с другими людьми, может быть, кому-то эти знания будут очень-очень важны. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из календарей 10 августа 2020 года, понедельник. Мы говорили про практическое применение славяно-русской варновости в жизни. Это только начало. И будем продолжать. Алексей Орлов ведущий, Владислав Арестов наблюдал за пультом и запускал все заставочки. Светлана Башлякова следила за чатом и присылала мне вопросы. Поэтому на сегодняшний момент наша встреча заканчивается. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.